Глава 10. Вернулся Микаэль спустя минут 10, уже совершенно спокойный и расслабленный. Я, боясь получить от него честный ответ о том, где он был и что делал, остервенело жевала бутерброд с сыром, запивая молоком. Парень подошел ко мне и опустился рядом на большой корень, выпирающий из земли. «Ну?» — начал он, запустив руку в корзину и выудив из нее хлеб. «Рассказывай». Я только плотнее сжала губы, продолжая жевать. Почему-то я ужасно злилась на него, хотя, по сути, не имела на это определенных причин. То, что он невероятно сильно смутил меня, возбудившись при виде обнаженного тела герцога, было лишь моей проблемой. А потому я, сильно зажмурившись, постаралась расслабиться. «Эбби, прекрати, ты знаешь, кто я, и твоя реакция меня как друга обижает», — стряхнув крошки с одежды, произнес он совершенно спокойно. И столько было в этом тоне вселенской усталости, совершенно несвойственной бойкому и улыбчивому Мику, что я устыдилась собственной злости. «Прости, однако это... черт!» Я снова откусила большой кусок и заработала челюстями. «Это было...» «Предлагаю сделать вид, что ничего не было вообще, и я не буду говорить тебе о том, как ты часто-часто дышала, любуясь его задницей». «Микаэль!» — вскричала я, подскакивая на месте, а наглый мальчишка задорно рассмеялся в ответ. Схватив меня за рукав платья, Мик потянул вниз и заставил вернуться на свое место. «Все? Забыли?» «Ага», — кивнула я и закусила губу, отпуская ситуацию. «Тогда рассказывай», — он махнул рукой, приглашая меня начать. «Я увидела дом. Мой дом. Это совершенно точно. И большой пруд перед ним, еще там парк». Начала я свой рассказ, но была прервана. «Неинтересно и несущественно, если мы не можем узнать, где он расположен», — остановил меня Мик. «Еще я видела всадника, им оказался мой брат». Я посмотрела в упор на парня, а его глаза сверкнули. «Ты узнаешь его? При встрече, ну или на портрете?» «Нет», — ответила грустно. «Черты лица постоянно расплывались, только внешне». Я подняла глаза на Микаэля. «Вы очень похожи с ним. Фигурой, цветом волос, но я не узнаю его на портрете, только если встречу вживую». На глаза навернулись слезы, хотя плакать я совершенно не собиралась. «Эй, ну ты что?» — произнес парень и, схватив меня за руку, потянул на себе. Устроив на коленях, он ласково обнял и погладил по плечам. «Не плачь, Эбби, ты его обязательно найдешь и все вспомнишь». «Ой!» — вскрикнула я и дернулась из его объятий, пытаясь вскочить на ноги. «Его светлость вернулся. Надо скорее бежать обратно. Мик, давай скорее!» «Стой, стой, да подожди же!» Он со смехом поймал меня снова. «Куда? И как ты объяснишь свое резкое появление? Скажешь, что встретила его тут и любовалась, как он голый купается в лесном озере? Нет, не стоит сообщать, что ты видела, это может быть опасно». «Опасно? Да ты что?» Я с удивлением уставилась на его совершенно серьезное лицо. «Эбби Вайнхаус, ты, конечно, ничего не помнишь, но я никогда не думал, что еще ничего и не соображаешь», — строго ответил Мик. «Ты видела, что он делал там? Думаешь, это нормально? А его глаза?» «Ты видел его глаза?» Этот факт меня почему-то удивил. «Представь себе, я смотрел не только на его... спину», — хмыкнул Микаэль. «Нет-нет, ничего мне не говори, не желаю слышать», — замахала руками, стараясь отогнать от себя красочные фантазии. «Но ты прав, наверное. Что же делать?» «Ничего, Эбби, отдохнем немного и вернемся. Все». Он замолчал. «Насчет глаз герцога и огненного орнамента», — нарушила я тишину. «Ты что-то знаешь?» «Предполагаю», — уклончиво ответил парень. «Что ты знаешь о своем хозяине, Эбби?» «Немного, честно говоря», — вздохнула. «Я не очень сильно интересовалась». «Да», — протянул парень. «Ты очень странная». «Ты будто много о нем знаешь», — фыркнула в ответ на его слова. «Ну уж поболее некоторых». Он аккуратно спихнул меня со своих колен и поднялся. «Ладно, идем уж, по дороге расскажу тебе кое-что». Мы неторопливо покидали в корзину остатки еды и отправились обратно в поместье. «Что ты знаешь о попытке переворота, Эбби?» — начал, как мне показалось, сильно издалека Микаэль. «Ну, то, что она не удалась». Я улыбнулась и глянула на парня. «Угу», — ответил он. «Не удалось, потому что наследник смог прижать всех заговорщиков и уничтожить их главу. Не без помощи герцога Саламандра». «Правда?» Я была сильно удивлена. Остановилась, вдруг осознав, что я уже полгода существую и совершенно не думаю ни о чем. Ни о внешнем мире, ни о политической ситуации в стране. Я как наивная стрекоза появилась на свет полгода назад и живу сегодняшним днем, не размышляя о прошлом и не строя особых планов на будущее. «Да, эй, ты чего замерла, идем?» Он подхватил меня за локоть и потянул за собой. После того, как все ряды приближенных к его высочеству были вычищены от гнильцы, его светлость был сослан в свое имение и прозябает тут. «Что?» Я снова остановилась. «Как это? Если он помог предотвратить переход власти в чужие руки и сохранить жизнь наследнику, за что тот его сослал?» «За то, что допустил возможность заговорщикам вообще поднять голову. За то, что не смог уберечь его величество от предательства ближайших соратников. Он помог уничтожить последствия и предотвратить революцию, но не смог лишить мятежников возможности вообще решиться на это самое предательство». «Так нечестно!» — я со злостью топнула ногой. «Это неправильно!» «Чисто по-человечески возможно, но политика — страшное дело. Убить Саламандра никто не осмелится, да и не подступиться к нему. А вот сослать, наказать так, чтобы он молил на коленях о возможности вернуться ко двору, это да. Кстати, теперь понятно, почему он до сих пор жив». «М?» Заинтересованно обратилась к Мику. «Эбби, ты...» Он театрально вздохнул. «Синий цвет глаз у кого?» «Это магия жизни», — начала я перечислять. «Лекари, менталисты, даже кто-то из тиранов». «Вот именно. Я уверен, что он менталист». «Подожди». Я уже в третий раз остановилась на тропинке. «Нет, ты не прав. Герцог, скорее всего, лекарь. Он мне ожог вылечил на лице». «Он что?» Парень замер передо мной и медленно развернулся. «Ожог вылечил», — понизив голос, практически прошептала я. «Но он сам его и нанес, нечаянно». «Вылечил тоже нечаянно?» — изогнув бровь с усмешкой, спросил Мик. «Нет, намеренно. Обжег нечаянно, а вылечил намеренно». Я почему-то совсем смутилась. «Это не важно. Герцог может лечить, значит, он лекарь». «Предположим. Ладно, идем». До самого дома его светлости мы шли молча, каждый думая о своем. Уже подходя ко входу для слуг, я была вынуждена остановиться, так как мне навстречу из двери практически вывалилась Мари с криком: «Эбби, где ты ходишь? Его светлость вернулся раньше. Милорд тебя уже обыскался. Беги скорее, пока он не разнес тут все по камешку». «Не разнесу, мисс Эллинг», — раздался холодный голос лорда Криона, и из тени за спиной Мари показался сам мужчина. Поджав губы, он смотрел, как я выдергиваю корзинку из рук Микаэля и прижимаю ее к своей груди. Мне даже почудилось, что было слышно, как он скрипнул зубами, когда парень учтиво поклонился и, произнеся «милорд», направился в сторону конюшни. «Мисс Вайнхаус, могу я полюбопытствовать, где вы были?» Справившись со своими демонами, неприязненно спросил он. «Гуляла, милорд. Вы разрешили, милорд?» Я лукаво улыбнулась, поймав его немного злой взгляд. «Мари сказала, что его светлость вернулся?» «Да, мисс Эллинг права. Прошу вас срочно приступить к вашим обязанностям. Накрываем в малой столовой на двоих». «Его светлость с гостьей?» Я была удивлена, так как на озере с ним никого не было. «Нет». Объяснять, тем не менее, он не стал и повторил. «На двоих, мисс Вайнхаус». «Да, милорд». Я кивнула ему так же, как это сделал минуту назад Микаэль, и поспешила на кухню. Уже через 5 минут я суетливо сгребала на поднос подготовленную для сервировки посуду и раздавала указания девушкам, выделенным мне в помощь. Стол на 2 персоны в малой столовой мы накрыли 10 минут спустя. Увлекшись расстановкой фужеров и исправлением небольших погрешностей, я не заметила, как дверь распахнулась, и оттуда показался личный камердинер его светлости. Лакей кинул на меня цепкий взгляд и быстро осмотрел стол. Затем вернулся ко входу и замер около порога лицом к столу. Растерянно глядя на него, быстро расправила фартук и отошла к дальней стене, намереваясь скрыться с первого дозволения. Наконец, двери распахнулись, и в зал вошел герцог в сопровождении лорда Криона. Мужчины, посмеиваясь, прошли к столу в сопровождении лакея и устроились на своих местах. «Мисс Вайнхаус», — неожиданно громко обратился ко мне герцог, даже не оборачиваясь. «Да, ваша светлость», — дрожащим от волнения и смущения голосом пролепетала я. «Займите место рядом с Тревором», — произнес он, а когда я сделала несколько неловких шагов в указанном направлении, добавил. «Не люблю, когда стоят у меня за спиной». Руки начали подрагивать от ужаса. Неужели он сейчас мне намекнул на озеро и на то, что мы с Миком разглядывали его спину? На ватных ногах я подошла к Тревору и заняла место по другую сторону от него. «Запоминайте, мисс Вайнхаус, с этого момента ваше место там», — добавил он, когда я покорно замерла. Подняв напуганный взгляд на герцога, я поймала его лукавую улыбку, от которой волны мурашек пробежали по рукам. Нет, это не было возбуждение или смущение. То был страх. Я скосила глаза на Тревора и увидела, как его лицо исказило презрительная гримаса. Да, это место не предусмотрено для женщин, уж точно не в доме его светлости. Отвела взгляд от лакея и опустила его в пол. Сейчас я стояла, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. «Мисс Вайнхаус, урок номер 2. Мнение окружающих вас больше не волнует, если приказ отдал хозяин. Потому поднимите взгляд и смотрите вперед. Вы должны улавливать любое движение и желание гостей». «Да, ваша светлость», — ответила четко, но тихо. Подняла голову и, стиснув зубы, посмотрела прямо перед собой. А там был накрытый на стол ужин и двое мужчин, с интересом разглядывающие мою персону. Герцог откровенно изучал меня взглядом от макушки до пяток, поигрывая вилкой и широко улыбаясь. Лорд Креон напряженно хмурился и будто старался донести до моего сознания какую-то важную мысль. В результате его светлости это надоело, и он вернулся к, судя по всему, прерванному недавно разговору. «Информация пришла от доверенного лица во Франкассии, Эдвин», — произнес тихо его светлость. «Это совершенно новый уровень». «Ты смог узнать, что это?» Управляющий отложил приборы и, уперев локти в стол, переплел пальцы под подбородком, смотря прямо на герцога. Его светлость на секунду заколебался и, бросив на нас с Тревором быстрый взгляд, продолжил тише, растягивая и напевая слова. «Эдвин, ты же понимаешь, что пока я ничего не могу узнать. Мои связи. Приходится ловить крохи информации, а его величество держит руку на пульсе, контролируя все границы». «Диан», — вторил ему милорд, также странно растягивая слоги, — «пока ты в опале, ничего не выйдет. Прекрати цепляться за эти сведения и лучше смотри, чтобы тебе в спину не воткнули нож. Когда его величество успокоится, он вернет тебя ко двору, и ты сможешь ее отыскать». «О, моя спина сегодня — это поистине горячая тема», — со смешком ответил герцог и стрельнул в меня взглядом. А я, кажется, густо покраснела. Черт. Стараясь не выдать ничем своего смущения, я стояла на месте и смотрела вперед, хотя перед глазами плыло. «А что у тебя с этой малышкой?» Через пару секунд продолжил герцог. «Ничего», — ответил Крион. «Ты же знаешь об этом». «Эдвин», — укоризненно покачал головой его светлость. «Я знаю о тебе больше всех. Возможно, даже больше, чем ты сам о себе. Но ваши отношения, что это?» «Это странно, Диан, я пока сам не понимаю». «Чья она игрушка?» — протянул его светлость. «Алена?» «Нет, хотя наш доктор питает к ней интерес, но девушка то ли не понимает, то ли у нее какие-то иные планы». Судя по жару, опалившему шею и щеки, я снова покраснела, но на этот раз от злости. «Да как они смеют? Еще и в присутствии Тревора». «Стоп, Эбби, урок номер 2. Мнение Тревора меня не волнует». Не удержавшись, я все же бросила быстрый взгляд на лакея и с удивлением отметила, что лицо его совершенно ничего не выражает. Абсолютно. В остаток трапезы мужчины вели обычный, ничем не примечательный разговор об общих знакомых в высшем свете, каких-то законах и приближающемся очередном бале. Когда все закончилось, его светлости лорд Крион покинули зал. При этом милорд посмотрел на меня странным взглядом, словно остался мной доволен. Впустив ожидающих у дверей девушек, мы быстро убрали все со стола. Уже 10 минут спустя под моим надзором служанки разбирали грязную посуду, параллельно отчитываясь, какой прибор они держат в руках, с какой стороны укладывается и под какое блюдо подается. «Прекрасно, мисс Вайнхаус», — в дверях появился управляющий. «Прекрасно. Вы показали себя сегодня очень хорошо». «Спасибо, милорд», — сухо ответила ему, даже не оборачиваясь. Злость за их слова и за то, как они обсуждали меня, все еще клокотала внутри. И я с трудом сдерживалась, чтобы не начать бить хозяйские тарелки, при этом громко крича. «Хм», — многозначительно выдал лорд и молча покинул кухню. «Эбби». Вопросительно удивленный тон отвлек меня от большой, расписанной золотыми узорами тарелки, непонятно как оказавшейся у меня в руках. «Ты чего?» «Что?» Я осторожно поставила ее на место и повернулась к остолбеневшей Марии. Рядом с ней двумя испуганными птицами замерли девушки. «У тебя такое лицо было и тон, которым ты разговаривала с лордом». Мария наклонилась вперед и зашипела. «Ты вообще в своем уме, подруга?» «Я...» Сглотнула, не понимая. «Я же всего лишь поблагодарила его». «Ага, таким тоном, что поверь, если бы ты решила меня отблагодарить так же, я бы удавилась». «Мари», — укоризненно покачала головой, — «ты преувеличиваешь». «Как знать», — добавила она и продолжила свою работу, начав напевать какую-то веселую мелодию.